Глава вторая. Даша. С Грэмом и его компанией я познакомилась, когда у меня украли паспорт на вокзале. В ожидании своего поезда я задремала, проснулась, сумки нет. Наверное, я так просидела бы там и проревела, если бы ко мне не подошел Грэм. Именно так он представился. Симпатичный парень, наверное, не намного старше меня. Высокий, худощавый, с модной стрижкой и голубыми глазами. Он как-то сразу проникся моей историей, которую я рассказала ему, прерываясь на всхлипы и рыдания. «Ну, ясно», — сказал он, когда я закончила свое грустное повествование. «Не местное?» «В Москве проездом», — честно призналась я, вытирая рукавом слезы. «У меня через 4 часа поезд домой. А в сумке и паспорт, и билет были. Как я теперь домой попаду? Может, в полицию обратиться?» «Вот ты попала, дуреха», — усмехнулся он. «Насчет ментов забудь. Как узнают, что ты не местная, без родни, да еще и без паспорта, продадут сутенерам. Нафиг ты им нужна? Искать твою сумку еще». И мне стало так страшно от его слов, поэтому, когда он предложил помощь, я, не раздумывая, согласилась. Перспектива попадания к сутенерам посредничеством полиции, обрисованная Грэмом, явно была мне не по вкусу. В Москве я никого не знала, документов нет, денег нет, телефона тоже нет. На поезд без паспорта не посадят. Сколько я еще просидела бы на вокзале, пока на меня не обратили внимания те же сотрудники полиции. А тут Грэм, симпатичный, нехамовитый парень, предлагающий помощь. Грэм привел меня на хату, как он сам выразился. Там я познакомилась с его компанией, 3 парней и 2 девушки. Чем они промышляли себе на жизнь, я поняла уже потом, когда было поздно. Как я пошла на первое дело, я уже толком и не помнила. Эта компания так по-доброму отнеслась ко мне. Прониклась моей историей. Накормила, приодела и ничего, в принципе, взамен не просила. И как-то само собой разумеющееся, мне захотелось отблагодарить этих людей, быть им тоже полезной. В первый раз мне было страшно и стыдно. Но увидев, как веселятся ребята на деле, и особенно после удачного его завершения, страх и стыд ушли на второй план. И все-таки совесть не давала мне покоя. Лежа ночами, глядя в потолок, я, конечно же, понимала, что поступаю неправильно, что все это плохо. В какой-то момент я всерьез подумала о том, чтобы вырваться из этой компании и уехать таки на родину. Брату по телефону я рассказывала о том, что устроилась в Москве продавцом и сняла комнату вместе с напарницей. И как будто угадав мои мысли, Грэм как-то наедине сказал мне. «Мы теперь повязаны с тобой, Даш. Ты член нашей группы. Назад дороги нет. Пальчики твои уже засветились где надо. Менты рады будут повесить на тебя не только совершенное тобой, но и остальные свои глухари». Я с ужасом поняла, что попала в капкан. По собственной глупости и наивности. Сама себе отрезала все пути назад. Паспорт мне так и не сделали. И я уже даже перестала надеяться, что когда-нибудь это произойдет. А еще Грэм все чаще намекал мне, что нам пора сблизиться. С каждым днем он все решительнее и решительнее говорит о том, что мы должны переспать. Я так до сих пор и не сказала ему, что у меня еще никого не было. И первого раза я боюсь. Да и не хочу я с ним. Но он не хотел даже слушать меня. «Ты будешь либо подо мной, либо подо всеми. Выбирай», — как-то сказал он мне. И по его взгляду я поняла, что он не шутит. Его приятели давно бросали на меня свои двусмысленные взгляды. И мне становилось по-настоящему страшно. Если выбирать из двух зол, то, конечно, я выберу Грэма. И я в очередной раз плакала в подушку от своей беспомощности.